Варни бросился на землю, избавившись, наконец, от ножа у виска. Мистер Крупп даже не поглядел в сторону орудия. Он просто нереально быстро повернул голову. Моргенштерн пронесся мимо и рухнул на пол, взметнув осколки кирпича и бетона. Мистер Ван де Мар одной рукой поднял с пола Варни. — Убить его? — спросил он у напарника. Мистер Крупп покачал головой. — Не сейчас. И сказал Варни. — Недурно. Недурно. Итак, лучший наемник и телохранитель, мы хотим, чтобы ты сегодня отправился на рынок и сделал все, что потребует, чтобы стать личным телохранителем небезызвестной юной особи. А когда ты им станешь, помни, охраняешь ее от всех, кого хочешь, но когда она понадобится нам, ты ее дашь, понял? Варни провел языком по обломкам зубов. «Хотите меня подкупить?» Мистер Ван де Мар поднял Моргенштерн и принялся не спеша разбирать цепь. Разогнутые звенья одно с другим падали на пол. «Бряк!» «Нет», — сказал мистер Ван де Мар. «Бряк!» «Мы хотим тебя запугать!» «Бряк!» «Если ты не сделаешь так, как сказал мистер Крупп, бряк!» «Мы будем тебя жестоко мучить!» «Бряк!» «Очень долго!» «Бряк!» «А потом еще более жестоко убьем!» «Ясно. Значит, мне придется согласиться, так?» «Конечно», — сказал мистер Крупп. «Только, увы, никакой компенсации за труд не предполагается». «Ничего, переживу». «Отлично. Поздравляем с новой работой». Это был великолепный механизм внушительных размеров из полированного дерева, ореха и дуба, меди, латуни, стекла и резной слоновой кости. Тут были зеркала и кварцевые призмы, медные шестеренки и пружины. Весь прибор был больше, чем широкоэкранный телевизор, хотя сам экран всего 6 дюймов. Перед экраном располагалось увеличительное стекло. Сбоку приделан латунный рожок, вроде слухового или раструба старинного граммофона. Все вместе напоминало телевизор и видеомагнитофон, какими они могли бы быть, если бы их изобрел 300 лет назад Исаак Ньютон. Впрочем, так оно и было. — Смотрите, — сказала дверь и положила деревянный шар на подставку. На самом аппарате и на шаре зажглись огоньки, шар начал вращаться. На крошечном экране вспыхнуло яркое цветное изображение, и появилось аристократическое лицо лорда Портико. Словно из глубины времен послышался голос, который изредка прерывал и потрескивание. Что эти два мира так близки и в то же время так далеки друг от друга, — говорил он, — там наверху хозяева жизни, а здесь внизу мы, те, кто из нее выпал. Дверь с каменным лицом смотрела на экран. Однако, — продолжал ее отец, — я совершенно уверен, что именно наша разобщенность разъедает Нижний мир. Система Ленов глупа и бессмысленна. Лорд Портико был в потертом сером смокинге и шапочке вроде кардинальской. Трудно было поверить, что запись сделана несколько недель назад. Казалось, его голос летит через столетия. Лорд кашлянул. «И я не один так считаю. Есть те, кто хочет сохранить статус-кво. Есть такие, кто хочет углубить разобщенность, но есть другие, которые...» «Нельзя ли это все пропустить?» — спросил маркиз. «Можешь найти последнюю запись». Дверь кивнула. Нажал на рычажок из слоновой кости, и картинка расплыла, смазалась, а когда снова стала четкой, лорд Портико был уж без шапочки и не в смокинге, а в длинном плаще. На голове у него кровоточила рана. Теперь он не сидел, вальяжно развалившись в кресле, а склонился к прибору и говорил торопливо, почти шепотом, «Не знаю, кто найдет мой дневник. Не знаю, кто увидит эту мою запись. Но кто бы то ни был, пожалуйста, передай моей дочери двери, если она выживет». Послышался треск. Изображение на секунду пропало. «Дверь, девочка моя, все очень плохо. Не знаю, сколько у меня времени. Они скоро и до этой комнаты доберутся.